Глава 5. Воскресенье, 10 апреля. Ночь субботы на воскресенье Микаэль Блумквист провел в постели с Эрикой Бергер. Сексом они не занимались, а просто лежали и разговаривали. Значительная часть разговора была посвящена выяснению деталей в истории Золоченко. Микаэль с Эрикой настолько доверяли друг другу, что его ничуть не смущал переход Эрики на работу в конкурирующее издание. Сама же Эрика не имела ни малейшего намерения перехватить материал. Эта горячая новость принадлежала «Миллениуму», и Эрика испытывала лишь некоторое разочарование от того, что не сможет быть редактором этого номера. Приятно было бы таким образом завершить годы работы в «Миллениуме». Обсуждали они и перспективы ситуации. Эрика твердо намеревалась остаться совладельцем «Миллениума» и сохранить за собой место в правлении, но вместе с тем они оба понимали, что она, естественно, не сможет знакомиться с текущей редакционной работой. «Дай мне поработать в «Драконе» несколько лет, и... кто знает. Может, ближе к пенсии я и вернусь в «Миллениум», — сказала она. Разговор коснулся и их собственных запутанных отношений. Оба сошлись на том, что на практике ничего не изменится. Только встречаться так часто, как раньше, они, разумеется, не смогут. Все снова будет, как в 80-х годах, когда до создания «Миллениума» они еще работали в разных местах. «Придется просто заранее резервировать время», — отметила Эрика с грустной улыбкой. В воскресенье утром Эрике нужно было ехать домой к мужу, Грегору Бекману, и они быстро попрощались. «Даже не знаю, что и сказать», — произнесла Эрика. «Налицо все признаки того, что ты полностью погружен в свой материал, а все остальное отошло для тебя на задний план. Тебе известно, что когда ты работаешь, ты ведешь себя как настоящий психопат?» Микаэль улыбнулся и обнял ее. После ее ухода он все утро посвятил звонкам в Сальгренскую больницу, пытаясь узнать, каково состояние Лизбет Саландер. Никто не хотел ему ничего говорить, и в конце концов он позвонил инспектору Маркусу Эрландеру, который сжалился, и сообщил, что, учитывая обстоятельства, состояние Лизбет можно считать хорошим, и врачи смотрят на ситуацию с осторожным оптимизмом. Микаэль поинтересовался, можно ли ему навестить Лизбет. Эрландер ответил, что по решению прокурора Лизбет Саландер находится под арестом, и посетителей к ней не пускают. К тому же состояние девушки таково, что им пока не удалось ее даже допросить. Микаэль добился от Эрландера обещания, что тот позвонит ему, если состояние Лизбет ухудшится. Проверив список звонков у себя в мобильном телефоне, Микаэль обнаружил, что там имеются 42 непринятых вызова и сообщения от разных журналистов, которые отчаянно пытались до него добраться. Новость о том, что он нашел Лизбет Саландер и вызвал службу спасения, а кроме того, имел самое непосредственное отношение к развитию событий, в последние сутки бурно обсуждалась в СМИ. Микаэль стер все сообщения от репортеров, позвонил сестре, Аннике Джаннини, и договорился о совместном ланче. Потом он позвонил Драгону Арманскому, исполнительному директору и оперативному руководителю охранного предприятия Milton Security. Он застал его по мобильному телефону дома на острове Лидингё. «Вы, во всяком случае, обладаете способностью устраивать шумиху в прессе», — сухо сказал Арманский. «Извините, что я не позвонил вам раньше. Я получил сообщение о том, что вы меня разыскиваете, но у меня было туговато со временем. Мы в Milton Security проводили собственное расследование. Я узнал от Хольгера Пальмгрена, что у вас имеется информация, и, похоже, вы нас здорово обошли». Микаэль немного посомневался, как лучше сформулировать вопрос. «Я могу на вас полагаться?» — спросил он. Вероятно, вопрос Арманского озадачил. «В каком смысле? Вы на стороне Саландер или нет? Могу я полагаться на то, что вы желаете ей добра?» «Я и друг. Как вам известно, из этого еще отнюдь не следует, что она мне друг. Я знаю. Но меня интересует, готовы ли вы встать в ее угол ринга и вступить в жестокий поединок с ее врагами. В этом бою предстоит несколько раундов. Арманский обдумал сказанное и, наконец, ответил: «Я на ее стороне». «Могу ли я сообщать вам информацию и обсуждать с вами разные вопросы, не опасаясь, что это дойдет до полиции или до кого-то другого?» «Я не могу ввязываться во что-либо криминальное. Я спрашиваю не об этом. Вы можете полностью полагаться на меня, пока не откроете мне, что занимаетесь преступной деятельностью или чем-то подобным. Устраивает? Нам необходимо встретиться. Я собираюсь вечером в город. Ужин подойдет?» «Нет, у меня нет времени. Но я был бы признателен, если бы мы могли встретиться завтра вечером. Нам с вами и, возможно, с кем-то еще надо просто сесть и спокойно поговорить. Пожалуйста, приходите к нам в Milton Security. Скажем, в 6 вечера. Еще одно. Через 2 часа я встречаюсь со своей сестрой, Анникой Джанини. Она обдумывает возможность взять на себя роль адвоката Лизбет. Но она, естественно, не может работать бесплатно. Я готов выплатить часть ее гонорара из собственного кармана. Может ли Milton Security посодействовать? Лизбет потребуется высококлассный адвокат по уголовным делам. Извините, но ваша сестра, пожалуй, не самый удачный выбор. Я уже разговаривал с главным юристом Milton Security, и он подберет подходящего кандидата. Мне видится в этой роли Петер Альтин или кто-то подобный. Неверно. Лизбет нужен совершенно другой адвокат. Когда мы поговорим, вы поймете, что я имею в виду. Но вы могли бы, если потребуется, вложить деньги в ее защиту? Я уже подумал о том, что наша фирма должна нанять адвоката. Это значит, да или нет? Я знаю, что произошло с Лизбет. Мне примерно известно, кто за этим стоит и почему. И у меня есть план атаки. Арманский засмеялся. «Окей. Я выслушаю ваше предложение. Если оно мне не понравится, я выйду из игры». «Ты обдумала мое предложение представлять интересы Лизбет Саландер?» — спросил Микаэль, как только поцеловал сестру в щеку, и им принесли бутерброды и кофе. «Да. И вынуждена отказаться. Ты знаешь, что я не специалист по уголовным делам. Даже если с нее сейчас сняли обвинение в убийствах, за которые ее разыскивали, ей предъявят целый перечень новых, и потребуется человек с гораздо большим весом и опытом, чем я». «Ты не права. Ты признанный специалист в вопросах прав женщин. Я утверждаю, что ты именно тот адвокат, который ей нужен, Микаэль. Мне кажется, ты не совсем понимаешь, что ей предстоит. Это запутанное уголовное дело, а не простой случай избиения женщины или совершения развратных действий. Если я возьмусь ее защищать, это может привести к катастрофе». Микаэль улыбнулся. «Думаю, ты упустила главное. Если бы Лизбет обвиняли, например, в убийстве Дага и Мия, я нанял бы адвоката типа Сильберского или кого-нибудь другого из сильных адвокатов по уголовным делам. Но в этом процессе речь пойдет совсем о других вещах, и ты самый идеальный кандидат, какого я могу себе представить». Анника Джанини вздохнула. «Тогда лучше объясни». Они проговорили почти 2 часа. Когда Микаэль закончил объяснение, Анника Джанини сдалась. Микаэль достал мобильный телефон и снова позвонил в Гетеборг Маркусу Эрландеру. «Здравствуйте, это снова Блюмквист. У меня нет никаких новостей, а Саландер», — раздраженно сказал инспектор, «что, вероятно, в данной ситуации надо считать хорошей новостью». «Зато новостей много у меня». «Вот как?» «Да. У нее уже имеется адвокат по имени Анника Джанини. Она сидит напротив меня, и я передаю ей трубку». Микаэль протянул телефон через стол. «Добрый день. Меня зовут Анника Джанини, и меня попросили представлять интересы Лизбет Саландер. Соответственно, мне необходимо вступить в контакт с моей клиенткой, чтобы получить согласие на то, что я буду ее защищать, и мне нужен телефон прокурора». «Понимаю», — сказал Эрландер. «Насколько мне известно, там уже связались с государственным защитником». «Хорошо. Кто-нибудь спрашивал Лизбет Саландер о ее позиции?» Эрландер заколебался. «Честно говоря, у нас еще не было возможности обменяться с ней хоть словом. Мы надеемся, что сможем поговорить с ней завтра, если позволит ее состояние». «Замечательно. Тогда я прямо сейчас заявляю, что пока фрёкен Саландер не изъявит другого желания, вы можете считать ее адвокатом меня. Вы не имеете права проводить с ней какие-либо допросы без моего присутствия. Вы можете навестить ее и спросить, согласна ли она видеть меня в качестве своего адвоката. Вы меня поняли?» «Да», — со вздохом сказал Эрландер. Он не был уверен в чисто юридической стороне дела и немного подумал. «Мы первым делом хотим спросить Саландер, есть ли у нее какая-нибудь информация о местонахождении Рональда Нидермана, убийцы полицейского. Можно мы зададим ей этот вопрос, даже если вас при этом не будет?» Анника Джани не посомневалась. «Хорошо. Вы можете поинтересоваться у нее относительно сведений, способных помочь полиции в поисках Нидермана. Но вы не имеете права задавать вопросы, касающиеся возможного возбуждения дела или выдвигаемых против нее обвинений. Договорились?» «Думаю, да». Маркус Эрландер сразу же встал из-за письменного стола, поднялся этажом выше и, постучав в дверь кабинета руководителя предварительного следствия Агнеты Йеверс, передал ей содержание своего разговора с Анникой Джанини. «Я не знала, что у Саландер есть адвокат». «Я тоже». «Но Джанини нанял Микаэль Блумквист. Еще не факт, что Саландер об этом известно. Джанини ведь не является адвокатом по уголовным делам. Она специализируется на правах женщин. Я однажды слушала ее лекцию, она очень толковая, но совершенно не подходит для данного дела. Решать все равно Саландер. Возможно, мне придется протестовать это в суде. Ради пользы самой Саландер. У нее должен быть настоящий защитник, а не какая-то знаменитость, которая гоняется за рекламой». «Ха. К тому же Саландер признана недееспособной. Даже не знаю, как лучше поступить. Что будем делать?» Агнета Йеверс немного поразмыслила. Тут сплошная неразбериха. Даже нет полной ясности в вопросе, кто в конечном счете будет заниматься этим делом. Возможно, его передадут в Стокгольм. Экстрему. Но адвокат ей необходим. Ладно. Спросите у нее, хочет ли она, чтобы ее защищала Джанини. Придя домой около пяти, Микаэль включил компьютер и вернулся к тексту, который начал писать в гостинице в Гетеборге. После 7 часов работы он определил, где находятся самые большие белые пятна. Требовалось провести еще ряд расследований. Исходя из уже имеющихся документов, он не мог ответить на вопрос, кто именно из СЭПО, помимо Гуннара Бьорка, участвовал в заговоре с целью помещения Лизбет Саландер в сумасшедший дом. Ему также не удалось докопаться до того, в каких именно отношениях находятся Бьорк и психиатр Петер Талибарьян. Около полуночи Микаэль выключил компьютер и лег в постель. Впервые за несколько недель он чувствовал, что может расслабиться и спокойно поспать. Все под контролем. Сколько бы вопросов еще ни оставалось, у него уже достаточно материала, чтобы вызвать лавину скандальных статей. У него возникло желание позвонить Эрике Бергер и поделиться новостями. Но он вспомнил, что она больше не работает в «Миллениуме», и сон вдруг пропал. Человек с коричневым портфелем осторожно сошел с поезда, прибывшего на Стокгольмский центральный вокзал из Гетеборга в 19:30, и немного постоял посреди людского потока, чтобы сориентироваться. Он выехал из Лахольма в начале 9 утра и по прибытии в Гетеборг сделал небольшую остановку, чтобы пообедать со старым приятелем, а затем продолжил путь в Стокгольм. В Стокгольме он не был 2 года. И вообще-то не планировал снова приезжать в столицу. Несмотря на то, что он прожил здесь большую часть своей трудовой жизни, он всегда чувствовал себя в Стокгольме чужеземной птицей. И с каждым визитом после выхода на пенсию это чувство только усиливалось. Он медленно двинулся через вокзал, купил в киоске вечерние газеты и 2 банана и задумчиво посмотрел вслед поспешно проследовавшим мимо него двум мусульманкам в паранджах. Против женщин в парандже он ничего не имел. Если людям угодно странно одеваться, это его не касается. Правда, то, что им непременно надо странно одеваться посреди Стокгольма, его задевало. Он прошел 300 метров до гостиницы «Фрейс Отель», расположенной на Вассагаттен, возле старой почты. Во время редких теперь визитов в Стокгольм он всегда останавливался именно в этой гостинице. Чисто и в центре. Кроме того, дешево. Важный момент, поскольку поездку он оплачивал сам. Номер он забронировал накануне, представившись Эвертом Гульбергом. Поднявшись в номер, он сразу отправился в туалет. Он уже достиг того возраста, когда приходилось то и дело посещать туалет. Уже несколько лет, как ему не удавалось проспать ночь, чтобы не проснуться и не почувствовать необходимость сходить по малой нужде. Выйдя из туалета, он снял шляпу. Темно-зеленую английскую фетровую шляпу с маленькими полями и ослабил узел галстука. Его рост был 184 сантиметра, вес 68 килограммов, и, следовательно, постоялец отличался худобой и хрупким телосложением. На нем был пиджак в мелкую клеточку и темно-синие брюки. Открыв коричневый портфель, он достал две рубашки, запасной галстук и белье и поместил их в стоящий в номере комод, затем повесил пальто и пиджак на плечики в шкафу за дверью в комнату. Было слишком рано, чтобы ложиться спать, но слишком поздно, чтобы отправляться на вечернюю прогулку, которая, впрочем, едва ли доставила бы ему удовольствие. Он уселся в кресло, непременную принадлежность гостиничного номера, и огляделся. Включил телевизор, правда, убавил громкость, чтобы не мешал звук. Подумал было звонить в рецепцию и заказать кофе, но решил, что слишком поздно. Вместо этого он открыл бар и налил себе из миниатюрной бутылочки виски Джонни Уокер, слегка разбавив водой. Затем взялся за вечерние газеты и внимательно прочел все, что писалось за день о погоне за Рональдом Нидерманом и деле Лизбет Саллендер. Через некоторое время он достал блокнот в кожаном переплете и кое-что записал. Бывшему начальнику отдела службы государственной безопасности Эверту Гульбергу было 78 лет. И уже 14 лет он официально находился на пенсии. Но бывших шпионов не бывает. Они просто уходят в тень. Сразу после окончания войны, когда Гульбергу было 19 лет, он решил делать карьеру на флоте. Отслужил в армии помощником командира и был направлен получать офицерское образование. Однако вместо традиционного распределения на флот, как он того ожидал, его определили в Карлскруну разведчиком-сигнальщиком при разведывательном управлении флота. Карлскруна — база шведского флота на берегу Балтийского моря. Для него не составило труда понять необходимость радиотехнической разведки, в задачи которой входило следить за тем, что происходит по другую сторону Балтийского моря. Работа казалась ему скучной и неинтересной. Однако, пройдя военную школу переводчиков, он выучил русский и польский языки. Знание этих языков и явилось одной из причин того, что в 1950 году его перевели в службу государственной безопасности. В то время третье подразделение государственного полицейского управления возглавлял безупречно корректный Георг Тулин. Когда Эверт Гульберг начинал там службу, совокупный бюджет тайной полиции не превышал 2 700 000 крон, а общая численность сотрудников составляла ровным счетом 96 человек. Когда он в 1992 году формально вышел на пенсию, бюджет службы государственной безопасности немного превышал 350 миллионов крон, и он даже точно не знал, сколько в фирме сотрудников. Гульберг провел жизнь на тайной службе Его Величеству, или, возможно, на тайной службе социал-демократическому «Дому для народа», В этом заключалась ирония судьбы, поскольку он преданно, выбор за выборами, голосовал за умеренную коалиционную партию. Кроме 1991 года, когда сознательно проголосовал против нее, считая Карла Бильта катастрофой для реалистичной политики. Карл Бильт, лидер умеренной коалиционной партии в 1986-1999 годах, премьер-министр Швеции в 1991-1994 годах. Годы правления лучшего правительства Швеции оправдали его худшие опасения. Правительство, возглавляемое умеренной коалиционной партией, пришло к власти в период распада Советского Союза, и, по мнению Гульберга, едва ли можно было представить себе режим, хуже подготовленный к использованию возникших на Востоке новых политических возможностей в применении искусства шпионажа. Вместо этого правительство Бильта из соображений экономии сократило советский отдел и перенесло внимание на международную возню в Боснии и Сербии. Можно подумать, что Сербия когда-нибудь представляла угрозу для Швеции. В результате возможность внедрить в Москву информаторов с дальним прицелом была упущена. А в тот день, когда тучи снова сгустятся, что сам Гульберг считал неизбежным, к службе безопасности и военному разведывательному управлению опять станут предъявлять чрезмерные политические требования, будь то они способны при необходимости извлекать агентов из ящика, подобно фокусникам. Приступив к работе в русском отделе третьего подразделения Государственного полицейского управления, Гульберг просидел первые два года за письменным столом, получил чин капитана и вслед затем начал делать первые робкие шаги в изучении обстановки на месте. Занимая в 1952-1953 годах должность атташе по вопросам авиации при шведском посольстве в Москве. Любопытно, что он шел по стопам другого известного шпиона. Несколькими годами раньше в его должности работал знаменитый полковник ВВС Стиг Веннерстрём. Стиг Веннерстрём, 1901-2006, легендарный агент советской разведки.